Сирийское радио, информационное агентство и газеты организовали спецпередачу и спецподборку статей в честь 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи. Центральный телеканал с восхищением отозвался о заслугах великих вождей в основании и развитии Трудовой партии Кореи, показывая фотоматериалы о революционной деятельности великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина и познакомили телезрителей с успехами армии и народа Кореи, достигнутыми под руководством Ким Чен Уина. Центральное радио организовало спецпередачу о более 70-летней истории славной Трудовой партии Кореи. Информационное агентство САНА, поместив фотографии Ким Чен Уина, подробно передало, что Ким Чен Уин ведет революцию и строительство на основе идей, считая их самым мощным оружием. Газета «Аль-Саура» выставила статью о заслугах выдающегося сунгунского солнца Ким Чен Ира, а газета «Ат-Нур» – статью о величии Ким Чен Уина. Газета «Аль-Баас» поместила статью, где с восхищением отозвалась о немеркнувшей истории руководства Трудовой партии Кореи.